Следователь Васечкин. Петр Васечкин умел держать слово. С утра было необходимо посмотреть камеры, которые были установлены на лица потенциальных убийц семьи Облачных. Немного поспорив с собой о целесообразности и приняв положительное решение, он пошел за своим несчастным, неуловимым мстителем Жорой. «Кто?» – спросили из-за двери. Петя удивился. «Надо же, какой опасливый! Видимо, боится мести тех, с кем он играл в кино». «Следователь Васечкин». Странная минутная пауза, и дверь открылась. Жоров стоял в дверях полностью одетым и очень напуганным. Васечкин решил немного успокоить хозяина комнаты и, отодвинув его в сторону, зашел в номер со словами. «Вы просили вчера?» «Я сегодня отвечаю». Петр прошел в номер и глазами поискал место, куда бы он мог присесть. Вариантов было два. Диван, на котором комом лежало одеяло, и расправленная кровать. Так как последнее он отмел сразу, то решил плюхнуться на диван. «Я согласен». Следя за маневрами Васечкина, молодой сценарист волновался. И когда следователь почти примостил свою пятую точку, то тот, то ли от радости, то ли он просто ненормальный, схватил следователя и обнял как родного. «Спасибо вам огромное!» Не выпуская Васечкина из объятий, говорил Жора. «Я знал, что вы прекрасный человек! Пойдемте же быстрее!» Он продолжал обнимать представителя закона. Они вышли из номера. «Да отпустите вы меня!» Возмутился Петр Дмитриевич. «Если бы я знал, что вы так отреагируете? Я никогда бы вас не взял с собой. Вы точно псих». «Это однозначно», – парировал Жора даже в коридоре, не выпуская следователя из своих объятий. «Разбалован в детстве. Позже авария, психологическая травма. Целый букет. Вы уж не обессудьте. Да и с людьми я последние 3 года не общался, а одиночество убивает любую воспитанность». «Фу! Извращенцы поганые!» Услышали они и обернулись. В коридоре стояла еще пьяная Анна и вглядывалась в их лица, как бы сомневаясь, кто перед ней. «Товарищ следователь, и вы туда же! На кого же вы нас, красавец, бросаете? Ладно этот с его творческой профессией, но вы-то куда?» Она держалась за стену 2 руками. Судя по всему, ее нехило штормило. «Не говорите глупостей, Анна Николаевна!» Петр Дмитриевич вырвался из объятий, впавшего в ступор от неожиданности Жоры, и продолжил. «Вы обещали ко мне сегодня прийти. Я вас жду!» Официально строгим голосом произнес Васечкин и подытожил. «И попрошу вас сегодня не пить до визита, а то вы признаетесь даже в падении Рима». «Обижаете. Видите, иду трезветь и переодеваться. Через час вы меня не узнаете», сказала Анна и захохотала, как всегда, высоко задрав голову. Жора же шел по коридору и думал, хорошо, что, вытаскивая следователя из комнаты, он умудрился стянуть с Асиного лица одеяло. Это здорово, иначе сейчас бы переживал, как ей там дышится. Она вчера пришла его благодарить, уставшая, но какая-то счастливая. «Столько всего сегодня произошло», — сказала она. «Расскажите мне все, я требую подробностей. Чтоб объяснить вам сегодняшние события, я должен начать издалека», — усмехнулся Жора. Он снова научился это делать, как когда-то давно, когда у него еще были 2 ноги и родители, которые любили его. «А я никуда не тороплюсь», — сказала Ася, присаживаясь на уголок дивана. И Жора начал повествование. В силу своей профессии говорил он красочно, с подробностями и лирическими отступлениями, как он умеет. Закончил свой грустный рассказ он только под утро. Ася, укрывшись одеялом, тихо спала на маленьком неудобном диване. Жора залюбовался ей и не заметил, как тоже уснул, прямо в кресле. Хотя, может, это был не сон. Там были родители, они улыбались, обнимали его. И чувство бесконечного счастья впервые за много лет легонько коснулось его, будто боясь напугать. Разбудил Жору стук в дверь. Когда он понял, что это следователь Васечкин, то решил не компрометировать девушку и накрыл ее одеялом с головой. Сейчас он абсолютно счастливый, шел смотреть камеры и тоже заметил, какие все-таки умные глаза у этого следователя.